27. Тряпки из микрофибры. Микрофибра сделана из миллионов крошечных волокон, которые благодаря своему количеству и размеру собирают частицы грязи и пыли лучше, чем обычные тряпки. Они настолько хороши, что такой тряпке не нужно моющее средство. Достаточно небольшого количества воды. Небольшое предупреждение. Большинство подобных тряпок содержат пластик, а потому это не избавит вас от него полностью. Однако эти тряпки очень прочные, прослужат вам очень долго, сэкономят ваши средства и помогут планете.